службе нежной волненье царствует в душе моей, и мое уединение мне приятно видеть с ней, мне приятно видеть с ней. С нею солнышко светлее, с нею травка зеленее, с нею осень будет май, дружба и в пустыне рай. С нею осень будет май, с дружбой и в пустыне рай. Если море забушует, с ней я в пристань приплыву. Если сердце затоскует, друга в помощь призову. Друга в помощь призову, друга в помощь призову. Упадет слеза на рану, и грустить я перестану. Друг мой, будь всегда со мной, душе дари покой. Друг мой, будь всегда со мной.